Глава вторая. «Не сказал бы, что ты спешил», — вместо приветствия сказал мне Агриппа. Он сидел за столом, на котором живописной грудой высились косточки, оставшиеся от двух, а то и трех жареных цыплят, перемежаемые корками хлеба и огрызками овощей. Дополняли пейзаж три немаленьких пустых бутыли, в которых, несомненно, недавно было вино. «Вот...» «Хотел тебе праздник устроить», — показал он рукой на стол. «Как-никак, первый год обучения закончил, не подвел, так сказать». «Чего ж не дождались?» — немного опешил я от его доброты. «Так ты вчера не пришел, хоть и должен был», — пояснил он. «Вот я и подумал, видно, не свезло тебе, видно, не возжелали боги дать тебе возможность стать магом. Праздник отменился, и я сразу, чтоб добро не пропадало, тебя помянул». «Заметь, от чистого сердца, как ни крути, ни чужой ты мне человек, все-таки худо-бедно научил я тебя жизни. Не убил опять же тогда в сарае, что дело, по сути, небывалое для меня». «Да, я сел за стол напротив него. Даже не знаю, что сказать». Агриппа икнул и погрозил мне пальцем. «Ты интересный тип, Эраст. Интересный. Одновременно и исполнительный, и своевольный. Ты всегда выполняешь то, что тебе поручили, или пытаешься это делать, но постоянно делаешь это так, как того хочется тебе, а не нашему с тобой хозяину». «Да при чем тут я?» Было заметно, что Агриппа изрядно пьян. «С таким наставником, как Ворон, вообще ничего предсказать наперед нельзя. Не отпустил он нас вчера вино пить, задание на лето раздавал». «Ворон», — хмыкнул мой собеседник, — «Ворон твой та еще заноза в заднице мастера Гая. Да простит он меня за эти слова. Мастер Гай простит, а не этот твой отступник». «Отступник?» — заинтересовался я. «В смысле?» «В прямом». Агриппа смерил меня взглядом, причем это был взгляд не выпившего, а вполне себе трезвого человека. «Странно, что из всей вашей компании никто этого не знает. Хотя, может, кто и знает, просто говорить про это не стал. И правильно, я бы так же поступил. Молчание не золото, как утверждает простонародье. Молчание — залог долгой и счастливой жизни». «И все-таки», — попросил его я, чуть ли не подпрыгивая на стуле от любопытства, — «увидишься с мастером Гаем, спроси у него сам», — посоветовал мне Агриппа. «Что ты там про задание на лето говорил? Вообще-то у меня на тебя планы есть. Точнее, даже не планы, а четкие инструкции. Мне надо тебя доставить в одну из резиденций мастера. Он тебя за лето собирается кое в чем поднатаскать. Девку только убьешь, какую тебе велено, если только она третьего дня сама к богам не отправилась. И поедем к нему. Тебе все равно вакации где-то проводить надо. Остальные по замкам своим разъедутся, а тебе на лето и отправиться некуда. Это может вызвать ненужные подозрения». «Так что там с девкой?» «Не отправилась она к богам», — расстроил его я. «Больше скажу, она прошла инициацию. Вот только убить ее я не смогу. И к мастеру Гаю, к своему же великому сожалению, я тоже вряд ли поеду. Вот такая штука». «Не понял», — Агриппа стукнул кулаком по столу. «Это ты бунтовать задумал или что?» «Или что?» — поспешно сообщил ему я. «На кой мне бунтовать? Мастер Гай мой благодетель. Хотя даже это не главное. Он меня за эти самые так держит, что я вообще в сторону не вильну, ты же знаешь». «Тогда потрудитесь все объяснить», — потребовала Агриппа. «Медленно и обстоятельно». «Медленно не могу», — затараторил я. «Время поджимает, ждут меня». Я в общих чертах изложил ему все, что происходило в последние дни. «И вправду сумасброд», — почесал волосатую грудь под расхристанной рубахой Агриппа. «Сопляков Иван Джан отправлять? Да еще не абы куда, а практически на границу с халифатами. В этом некрополе я не был, врать не стану, хотя я слышал о нем кое-что, а вот на границе случалось мотаться. И скажу тебе так, если и есть в Рогеллоне совсем уж паршивые места, то это одно из них. Мыслю я так, что вы до гробницы не доберетесь, вас раньше южане саблями посекут, а девок ваших на невольичьи рынки отправят. И занесет ваши кости песок. Спасибо, приободрил, не удержался от колкости я. А что нам остается делать? Отсидитесь где-нибудь в глуши, помолчав, сказала Агриппа. Тихонько, без шума и подальше отсюда. Вина попьете, девок помнете, хоть своих, хоть продажных, а потом возвращайтесь к ворону, мол, не сложилось, не добыли мы искомое. Он же за невыполнение задания выгонять вас не будет. Я все правильно понял. Всего лишь устроит веселую жизнь, но, как по мне, лучше такая жизнь, чем никакой. Да я бы так и поступил, практически не кривя душой, ответил я Агриппе. Скорее всего, и по здравому размышлению. Но только мои сотоварищи так не станут делать. В этом беда. Нет, несколько из них, может, и согласятся, те, что не из благородных. Но вот остальные... У них же все эти понятия о чести и всем таком прочем. «Плохо», — Агриппа цапнул со стола огрызок огурца и засунул его в рот. «Очень плохо. Все кувырком пошло, все планы. Так что с девкой?» «Она уже отбыла из замка», — честно ответил я. «Одна группа вперед нас ушла, она была в ней». «Было дело, проезжали какие-то», — задумчиво произнес Агриппа. «Я еще подумал, что это твои соученики, и, как выяснилось, угадал. Значит, опять ты все, что поручено тебе было, не выполнил». «Моя-то вина тут в чем?» — скорчил жалобную рожицу я. «Все, что от меня зависит, я делаю». Изучаю науки, набираю авторитет в глазах соучеников, втираюсь в доверие ворона. А что он все время подкидывает все новые и новые задачи, которые все ломают? Я же не виноват. Если бы Магдалена домой поехала или еще куда, я бы за ней рванул, а там... Или если бы она была в нашей группе, опять же, подстроил бы несчастный случай. А теперь как? Она в составе одной группы, я другой... И даже не представляю, куда она со своими спутниками едет. Ворон запретил обмениваться информацией. «Этот ваш ворон запросто мог вам дополнительную гадость подбросить», — заметила Гриппа. «Ты уверен, что вы все едете не в одно место? Вот будет потеха, если вы все у гробницы встретитесь. Группы три, книга одна, и победителем может быть тоже только один». «Вряд ли», — поразмыслив, не согласился с ним я. «Он же не дурак. Он же понимает, что у него учеников тогда человек пять всего останется. Вряд ли после такой резни больше народу уцелеет». «Значит, то, что вы друг другу глотки будете резать, в таком случае ты не отрицаешь?» Агриппа засмеялся. «Нет, одно ворон делает здорово. Он вас под жизнь затачивает». Под настоящую, с кровью и грязью. Не то что это шлюха Евангелина. «Это та, что с мастером Гаем и Вороном училась?» — немедленно спросил я. «Все, что было связано с прошлым моего хозяина и моего наставника, вызывало мой живейший интерес. Да?» «Да», — подтвердила Гриппа. «Она же тоже наставница, у нее своя школа, но там все совсем по-другому». «А как?» Я понимал, что времени у меня нет совсем, но больно тема разговора была интересная. «По-другому», — сказал, как отрезал Агриппа, давая мне понять, что продолжения конкретно этого разговора не будет. «Стало быть, Анджан. Так. Поедете вы, надо думать, через герцогство. Другой дороги у вас нет, после через королевство Талькстад... Там примите на Фарнасион, потом оттуда напрямик через проход Рух и по горам, чтобы попасть в Макхарт. Так быстрее выйдет, торговыми путями поспокойнее будет, но уж очень долго. Но из Макхарта уже кораблем до Анджана. не получится у вас по-другому. Оно, конечно, лучше бы всю дорогу проделать морем, так куда быстрее выйдет, вот только сейчас ни одного корабля здесь, в западных портах, вы не зафрахтуете». «Почему?» «Это была полезная информация более чем». «Неспокойно в Западном море», — пояснила Гриппа. «Нордлиги с Ледяных островов здорово повздорили с правителями прибрежных держав. Там такая резня идет, что ты. Официально вроде бы ничего нет, в смысле войны, но ни один капитан так далеко от своего порта не отойдет. Максимум макрели половить милях в 10 от берега. Так что топать вам и топать. Но оно и к лучшему». «Не сказал бы», — озадаченно вздохнул я. «Это сколько же времени туда добираться?» «Месяца два», — сознанием дела сказала Гриппа. «Плюс-минус неделя с учетом на посещение кабаков в Фарнасионе и публичных домов в Эйзенрихе. Он у вас тоже по дороге будет. Никак вам его не миновать. Это крупный город, по дороге в Макхарт вы его не пропустите, вам после путешествия по горам Трант так или иначе там продуктами закупаться. А еще там лучшие девки в Рагеллоне, так что загляните в тамошние заведения непременно». «Все ваш ворон верно рассчитал, знает свое дело. Как раз за 4 месяца туда-сюда обернетесь. Если живыми останетесь». «Какие девки?» — пробурчал я, теперь уже совсем отчетливо понимая, в какое опасное приключение нас втянул наставник. «До них ли?» «До них!» — Агриппа встал со стула. «Ты непосредственно навести бордель под названием «Веселая вдовушка». Понял? Запомни. Веселая вдовушка. Хозяйка там отзывается на имя тетушка Рози. Скажешь ей, что прибыл с запада из герцогств и надеешься встретить здесь не только грудастых красоток, но и старых друзей. А потом... Не поверите, но мне даже как-то спокойнее стало, что по дороге я с Агриппой увижусь». «Серьезно? Мало ли как дела пойдут, а он всегда даст полезный совет. Вон наши совещания по маршруту устраивать собрались, а он его за пару минут набросал». «Потом будет потом». Агриппа подошел к кровати, на которой валялись его сидельные сумки. «Разберемся». «На, Студиозус, подарок тебе на окончание первого года учебы. Я ведь сразу был уверен, что ты там на Замковой площади не сдохнешь. Такие, как ты, живучи, как кошки». Он протянул мне что-то вроде серебряного амулета на кожаном шнурке. «Ну, не оружие ж тебе дарить», — заметил мое удивление Агриппа. «Шпагу я тебе выбрал, дагу свою отдал, чего еще? Тем более, что по таким поводам, как этот, оружие дарится только сыновьям, их отцами. А мы с тобой вроде как даже не дальняя родня. Так что... держи вот это. Да и в гробницах этот амулет тебе не лишним будет. Это ловчая звезда». «Никогда про такую не слышал», — принял я у него достаточно тяжелое украшение. «Это точно было серебро. На немаленьком диске и впрямь с обеих сторон красовалась восьмиугольная звезда. Причем у каждого ее луча были выгравированы какие-то символы. При этом символы с одной стороны не повторяли символы с другой. Если легенды не врут, то эта штука даже содержит в себе какую-то магию и способна обнаруживать нежить», — пояснила Гриппа, забирая у меня амулет и надевая его мне на шею. «Причем не абы какую, а ту, которая захочет тебя схарчить». «Не знаю, так это или нет, поскольку сам этого не проверял, но мне про подобное рассказывали люди, которым можно верить». «А чего сам такой не носишь?» Амулет был холодным, как лед. Впрочем, скоро он напитался теплом моего тела и перестал приносить дискомфортные ощущения. «Мастер Гай не терпит рядом с собой чужой магии», — Агриппа ухмыльнулся. «Даже давно забытой, вроде этой, которая служила ловчим». «А кто такие эти ловчие?» — поинтересовался я. «Было в старые времена, еще до века смуты, братство. которая промышляла тем, что гоняла нечисть, ловила ведьм и занималась прочими подобными вещами. Агриппа снова сел за стол. «Не как нынешний орден истины, а по-настоящему. Людям они служили, а не себе. Крепкие были ребята, дело свое туго знали. При них все дороги центральных королевств были безопасны, но потом, как это и бывает, погубили сами себя. Было бы интересно узнать, что там с ними, с этими ловчими случилось, но время уже совсем поджимало». «Спасибо тебе, Агриппа», — протянул я руку воину. «Не поверишь, в первый раз мне кто-то что-то подарил. В жизни». «Да ладно», — он пожал мою руку и усмехнулся. «На здоровье». «Сынок, все, иди, не стоит давать лишнего повода для подозрений твоим приятелям. Увидимся еще этим летом. Не сомневайся». «А Магдалена?» — осторожно спросил у него я, поднимаясь на ноги. «С ней как?» «Пока никак», — пожал плечами Агриппа. «Что ты можешь сделать, если даже не знаешь, куда она отправилась? Потом ее прикончишь». «Да, Дефюри с тобой? Она вообще прошла инициацию?» «Прошла», — ответил я. «Но она не с нами, и, если честно, я этому рад. Очень уж она властная, скажу тебе. С ней одна ругань была бы, а это делу вредит». «В данном контексте согласен с тобой», — Агриппа кивнул. «Хуже нет дрязг в отряде, который идет на серьезное дело. Слушай, Аман Брон, приятель твой, вы вроде сдружились, если я ничего не путаю». «Он у нас главный», — подтвердил я. «И это здорово». «Горяч он», — вздохнула Агриппа. «Если по твоим рассказам судить. Ну да ладно, глядишь, и обойдется. Да и мы чем сможем, поможем, это в наших с мастером интересах. Точнее, в его». «Так я пошел?» — спросил у него я, показывая на дверь. «Иди», — он помахал мне рукой. «Не забудь, Эйзенрих, бордель, веселая вдовушка». «Да, вот еще что», — Агриппа щелкнул пальцами. «Может выйти так, что по дороге с тобой захотят свести знакомство какие-то люди». «Очень серьезно», — сказал он мне. «Скорее всего, даже почти наверняка это будут женщины или девушки». «Ну, знаешь, ни с того ни с сего раздаться за спиной, какой милый молодой человек или что-то в этом роде. Так вот, это может быть не случайно». «Хорошо, что предупредил», — озадачился я. «Я бы мог и клюнуть на такое. Знаешь, меня женщины до последнего времени вниманием особо не баловали. Кому я понадобился-то?» «Кому-кому», — проворчала Агриппа. «Евангелина к тебе интерес проявила. Так что помни... Если вдруг тебе строят глазки ни с того ни с сего, то будь бдителен. Нет, возможно, это будут и в самом деле скучающие аристократки, которым захотелось развлечься с молоденьким мальчиком, или попросту обычные шлюхи. Но может случиться так, что это будут ученицы той же Евангелины. Она откуда-то про тебя знает. Не все знает, но многое. А самое главное, она в курсе, кому ты служишь». Так что будь внимателен, не болтай лишнего и не заводи ненужных знакомств. Ну а если до этого все-таки дойдет, то помни, когда мы слезаем с женщины, то у нас языки развязываются почище, чем после пары бутылок вина. Так это с обычных женщин. А тут могут оказаться ученицы Магессы. Они больше, чем просто женщины. Они в постели такое вытворяют. Я-то знаю. И он потер шрам на лице. «В болото всех случайных знакомых», — с чистым сердцем сказал я. «У меня и так все есть. Большая компания и важное дело. Единственное, чего нет, так это времени на интрижки по дороге». «Молодец», — Агриппа зевнул. «Все, иди к своим, а я вздремну маленько». «Спасибо тебе», — искренне сказал я. «Знаешь, я к тебе как-то даже привязался, что ли». «И зря». — криво улыбнулся Агриппа. — Прочь иллюзий, парень, прочь. Если мне придется перерезать тебе глотку, то я сделаю это, не задумываясь. Прости уж за банальную фразу. Все, проваливай. — Может, и перережет, — думал я по дороге к корчме. — А может, и наговаривает на себя. Сильные люди всегда сентиментальны, а уж жестокие вдвойне. Агриппа был одновременно и сильным, и жестоким, но при этом он был первым из людей, который меня чему-то научил, причем без выгоды для себя. Нет, до него был наставник Джок, который преподавал мне воровскую мудрость, но мы все его ученики были для него только расходным материалом. Мы это знали, да и он не слишком-то это скрывал. А Агриппа... Наверное, я хотел бы иметь такого отца, как он. Пусть жестокого, пусть не жалеющего меня, но при этом готового в любой момент встать на мою защиту. Может, это и сопливые мысли. Может, они смешны вот только тем, кто знает, как пахнет дым домашнего очага, никогда не понять тех, кто живет под пирсами в гавани и в ночлежках квартала 16 висельников того, что в веселом городе Раймелле. А может, мою душу просто так расшевелил подарок, который он мне сделал? Мне ведь и вправду никто ничего никогда не дарил. Вот только не помню я, чтобы рассказывал ему о том, что я дружу с Манброном. Упоминал его это было, но о дружбе точно не говорил. Хотя Агриппа умный, может, и сам все понял. С этими мыслями я и добрался до корчмы, где, повертев головой, не обнаружил присутствия Жакоба. Рассудил, что он, наверное, уже внутри, и решил от него не отставать. Здоровяка-простолюдина в корчме не обнаружилось, зато все остальные живо обсуждали наше положение, а если быть более точными, Гарольд критиковал Ворона. «Ладно, это все лирика», — сказал я, благодарно кивнув корчмарю, который, наконец, подал мне приличный шмат хорошо прожаренной свинины. «У нас есть почти 4 месяца, чтобы сгонять туда и обратно, а это не так и много». «Вообще-то это слова, которые по праву лидерства должен сказать Гарольд», — сказала Луиза, отставившая от себя печенку с луком и теперь бодро уродующая ножом и вилкой половинку цыпленка, благоухающего специями. «Он у нас и главный, ему изрекать подобные вещи». «Да?» — я почесал затылок. «Не подумал как-то». «Да какая разница, кто это скажет?» — отмахнулся Манброн. «По сути-то все верно. 4 месяца — это вроде как много, но с учетом того, что наша цель сильно не близко... В общем, вы поняли. Надо идти морем». Фриша с грустью посмотрела на дно своей пивной кружки, которая была пуста, и цапнула соседнюю, которую Флик неосторожно выпустил из рук, поставив на стол. «Во-первых, так быстрее, во-вторых, удобнее. Мы плывем, нас везут. Всем хорошо, только денег у нас нет, имейте в виду». «Моряки не говорят плыть», — назидательно произнесла Аманда. «Они говорят «идем». Но это не важно, как и то, что денег у вас нет, расходы за наш счет, не беспокойтесь». «А мы не беспокоимся», — Флик отнял у Фриши кружку и погрозил ей кулаком. «Выбора-то все одно у нас 4 нет. Либо мы едем за ваш счет, либо добираемся сами, сушей. От нашего хотения или нехотения ничего не зависит. Нет, мы могли бы подзаработать на дорогу, только пока мы будем это делать, уже зима наступит». «Он прав», — подтвердил Ромул, отводя глаза, ему, похоже, стало неловко за прямоту Флика. «Грейси все сказала верно», — поморщился Гарольд. «Нет у вас денег, и ладно». «У нас они есть, по крайней мере, пока, их хватит на все, что нужно, и на лошадей для вас, и на то, чтобы зафрахтовать судно. В принципе, Фриша права. До гавани Западного моря отсюда не так и далеко. Почему бы не решить вопрос именно таким образом? Наймем корабль с капитаном и вперед вдоль побережья. За месяц, если не меньше, доберемся до Анджана, а там и до гробницы рукой подать». «Не зафрахтуем мы корабль», — прожевав кусок мяса, сказал я. «Не получится». «Поясни», — нахмурился Гарольд, да и остальные уставились на меня. «Ох, ядреная здесь горчица!» Стер я слезы, выступившие на глазах. «Ну и горлодер!» «Фон Рут!» — Манброн требовательно сдвинул брови. «Сейчас залью пожар». Я отхлебнул пиво. «Так вот, ничего у нас в гаванях Западного моря не получится. Нет у них сейчас навигации». Слово «навигация» я слышал еще в квартале 16 висельников. Был у нас один поберушка, Вилли Штурман. Он в прошлом был настоящий моряк и охотно сыпал подобными словечками, причем иногда даже объясняя нам их смысл. «Поясни», — потребовал Фальк, и остальная компания закивала. «Не поверите, но ровно 10 минут назад я беседовал с одним негациантом, который тут был проездом. Врать я не люблю, тем более так незамысловато, но выбора не было. Если им сейчас не объяснить, то мы попремся к западным гаваням и потеряем кучу времени. В том же, что дело обстоит именно так, как Агриппа мне сказал, я не сомневался. Ему не было смысла мне врать, вот какая штука. Я ему нужен был живой и здоровый. Потому, если бы морем можно было пройти до Анжана, то он первым бы мне это и предложил. Я сам его остановил, надо же узнать, что в большом мире происходит. Мы ведь, по сути, год новостей никаких не слышали». «И...» — заинтересованно поторопил меня Гарольд. «Все плохо», — изобразил вселенскую скорбь я. «Нордлиги с Ледяных островов сцепились с континентом без объявления войны, зато с хорошим кровопусканием. Пристани не закрыты, но ни один капитан далеко от них не отходит». «Вот же...» — Гарольд стукнул кулаком по столу. «Опять они воюют. Как ни ко времени». «Когда уже эти ледяные острова до основания сыроют, а?» «Да, я тоже слышала, что там время от времени резня начинается», — неожиданно подтвердила Луиза. «Братья при мне это обсуждали». «Хорошо, что узнали это своевременно», — Аманда ткнула меня локтем в бок. «Эраст, как всегда, оказался в нужном месте в нужное время». «Да, а где Жакоб?» — Ромул повертел головой. «Вы же вроде вместе пошли лошадей смотреть». «Разошлись мы в разные стороны», — пояснил я, — «чтоб быстрее вышло. Правда, у меня результат нулевой, все, что есть, только те новости, что я вам рассказал. Нет лошадей на продажу на дальнем конце Кранинхерста». «Да вот он как раз», — Фальк привстал и замахал рукой. «Жакоб, сюда иди». Здоровяк подошел к нашему столику и плюхнулся на свободное место. «Эраст, я тебя там жду», — чуть обиженно пробасил он. «Стою, значит, как этот, а ты здесь пиво вон пьешь». «Корчмарь, еще пару пива!» — крикнул я и примирительно произнес. «Да я сам только-только пришел, думал, что ты уже тут. Ну, у тебя как?» «У меня ничего». «Есть лошади на продажу», — Жакоб с благодарностью посмотрел на корчмаря Йогана, шустро притащившего ему две объемных кружки с пивом. «Только дорого очень. Еще я не знаю, хорошие это лошади или нет, не разбираюсь я в них. Поди пойми, стоят они тех денег, что за них просят или нет». И он припал к кружке. «Деньги не проблема», — отмахнулся Гарольд. «А что они себе представляют, поглядим, хотя выбора все равно нет. Любых надо покупать, если даже это почтенные одры. Доедем до ближайшего города, сменим на приличных скакунов». «Я с барышником этим договорился о том, что скоро мы подойдем и их поглядим», — отдуваясь после могучего глотка, пробасил Жакоб. «Сказал ему, что если он их кому до того продаст, так я ему шею сверну». «Молодец», — с уважением произнес Манброн. «С чего такие выводы?» «Он мне рассказал, что недавно у него 4 лучших коня купили». Жакоб хитро прищурился. «Мол, ишь, как торговля поперла». «Мыслю я это, Мартин был. Он покупатель-то, а де Ферьи тоже собиралась в путь, когда мы из замка выезжали». «Да ты стратег!» — Фальк хлопнул Жакоба по плечу. «Вот не подумал бы». «Я такой», — скромно подтвердил Верзила и поинтересовался. «А это вы свинину кушаете или говядину?» «И курицу», — Луиза отодвинула от себя тарелку, которая умерла. «От старости. Цыпленок, цыпленок. Это бабушка цыпленка». «Я доем?» — без какого-либо смущения спросил Жакоб и пододвинул ее тарелку к себе. «Да ты что?» — смутилась и покраснела Луиза. «Ты что? Я тебе сейчас что-нибудь закажу. Зачем?» «Закажи», — не стал спорить Жакоб, разрывая тушку птицы напополам и впиваясь зубами в ножку. «Буду очень благодарен». «Я бы свининки покушал на вроде той, какую фон Рут употребляет. А вон та печенка, ее кто-то доедать будет?» Я опасливо прикрыл свое блюдо локтем. Знаю я его желудок, у него дна нет. Ладно, Гарольд отодвинул кружку и достал из напоясного кошеля пергаментный свиток. Если дорога морем отпадает, надо добираться сушей. Он развернул свиток, оказавшийся картой. Судя по всему, ворон, как всегда, сдержал слово, снабдил картами все три группы. Так, Гарольд один верхний угол карты прижал кружкой, второй — тарелкой. Мы, стало быть, вот здесь. Луиза встала на табурет и смотрела сверху. Остальные, кроме Жакоба, столпились вокруг Гарольда. Я тоже присоединился к ним, мне было интересно, повторит Гарольд тот маршрут, который набросал за секунды Агриппа, или нет. Мы едем так. Палец Гарольда скользил по карте, на которой сильно контурно были отмечены герцогство, королевство, горы и реки. Потом так. Потом надо двигаться в сторону Талькстада, а после держать путь в сторону Карта. «Почему Карта?» — удивилась Аманда. «Куда разумнее повернуть на Форнасион? Это быстрее выйдет. Сам смотри». Она ткнула пальчиком в карту. «Тут такое дело...» — Гарольд кинул быстрый взгляд на Луизу. «Мы все в Вороньем замке оказались по разным причинам». «Господа, я уверена в том, что мои родители будут рады принимать всех вас у себя в гостях», — с достоинством сообщила сверху Луиза, особо выделив слово «всех», хотя и смотрела она при этом в сторону Робера. «И я, если честно, с радостью сама их повидаю. Соскучилась я по ним очень». «А, тогда нормально», — кивнул Гарольд. «Надо же, не подозревал, что он может думать о таких деталях и брать в расчет чьи-то чувства, особенно если речь идет о деле». «Значит, на Форнасион. А вот потом не знаю даже, если по уму нам надо отправляться в сторону прохода Рух, а там идти через перевал Аркмор. Но я слышал кое-что про эти места, и то, что я слышал, мне не очень понравилось. Или нам придется отправляться кружным путем, через Рваннон. Это две лишних недели пути, если не больше. Папенька наверняка даст нам отряд сопровождения», — снова подала голос Луиза. «И проводников? Да, проход Рух — место неприятное, но если у нас будут проводники, то ничего страшного не случится, это точно». «Дело...» — Манброн подмигнул зардевшейся Луизе. «Доломали вы наш небесный хранитель». «Да ладно?» — совсем засмущалась малышка. «Главное, чтобы ты в наших винных подвалах не пропал, а то я тебя знаю». «Это да...» — Гарольд снова смотрел на карту. «Значит, перевал преодолеем, и, по сути, всего ничего останется до Макхарта. Вот, собственно, и все. Там есть порт и нет никаких нордлигов. Зафрахтуем корабль и вперед, в Анжан. А там к родителям милейшей де Прюльи. Отоспимся маленько, отъедимся южными яствами. После выпросим себе сопровождение. Думаю, что ее папенька нам не откажет в такой мелочи. И в гробнице». «Луиза, ты письмецо у нее взяла для ее мамы и папы?» «Конечно», — кивнула Деламале. «Оно у меня». «Вот и славно», — Манброн потер руки. «Посмотрим на южное гостеприимство. Я много про него слышал». «Кабы все так и вышло», — вздохнул Ромул. «Вот было бы здорово». «Так и будет», — Фальк выплеснул в рот остатки пива из кружки. «Ладно, кто не доел, доедайте, а мы пошли лошадей купим, чего тянуть? Жакоб, это где?» «Там». Тому сейчас было не до лошади, он лихо уплетал кусок мяса размером с мою ляжку. «Прямо, прямо, а там увидите». «Ладно», — Фальк встал на ноги. «Кто со мной? Манброн, фон Рут? Дам не приглашаю». «Пошли», — согласился Гарольд и бросил на стол два золотых. «Расплатитесь тогда». «Да здесь на золотой не будет», — возмутилась Фриша. После поглядела на Жакоба, который уже прикончил свой кусок мяса, а теперь доедал мой, и поправилась. «Ну, может, чуть больше золотого. Манброн, давай я на оставшиеся деньги припасов куплю. Не все же мы в городах и деревнях ночевать будем». «Об этом я не подумал», — Гарольд виновато вздохнул. «Как-то из головы вылетело». Фриша явно хотела сказать какую-то колкость, но удержалась. «Слушай, «Ты явно в этом понимаешь», — Гарольд достал из кармана еще один золотой. «Перекупи тогда у корчмаря вяленого мяса, круп, что там еще для походной еды надо. С запасом». «Котелок надо», — добавил Жакоб. «Как без котелка?» «Да побольше». «Сейчас доем, сам этим займусь». «Да сиди уже», — Фриша уничтожительно посмотрела на него. «Жрун! Ромул, иди за мной». Было видно, что Гарольд испытывает облегчение от того, что ему этим всем заниматься не надо, и легкий стыд, поскольку это тоже было его делом — подумать о пропитании отряда в походных условиях. «Хочешь совет?» — заговорщически шепнул ему на ухо Фальк. «Назначь ее маркетанткой. Сразу и к делу ее приставишь, чтобы слишком не извила, и вроде как доверие окажешь». «Хорошая мысль», — поддержал его я. «Кто такие маркетантки, я не знал, но вряд ли Карл посоветует плохое». «И то», — заулыбался Гарольд, — «хорошая мысль, господа бароны». «Мы такие», — гордо сказал Фальк, — «мы из лесного края, там все башковитые». Выйдя из корчмы, мы сразу же увидели живописную картину. В Краненхёрст въезжала группа наших соучеников, ведомая моей нареченной Рози де Фюрьи. Была она хороша, как этот майский день. В светлом охотничьем костюме, волосы распущены по плечам, глаза блестят, на полных губах улыбка. Еще у пояса шпага, не слишком длинная, но зато с очень изящной витой гардой. Судя по всему, ее дорога к цели не слишком печалила, в отличие от нас. Или просто задание досталось попроще нашего. «Эраст», — заметила она меня. «Очень кстати». «Задержи ее», — шепнул мне Карл. «Мы пойдем лошадей выкупим, пока ее люди за ними не отправились. А то знаю я этих барышников. Если он поймет, что есть другие покупатели, то непременно цену до небес задерет». «Рад вас видеть, мистерес де Фюри», — склонил я голову. «Зачем так чинно?» Рози легко спрыгнула с лошади на землю. «Мы же не чужие друг другу люди». «Что есть, то есть». Я демонстративно глянул на перстень, который с той поры, как она мне его вручила, не снимал. «Эльграк, найди лошадей и купи их нашим спутникам», — скомандовала она. «Или мы так и будем их все время ждать, что недопустимо». Судя по всему, она решила не практиковать методы Гарольда, и простолюдины сейчас своим ходом плелись из замка в деревню. Эльграк повертел головой и пошел к моей печали в нужном направлении, надеясь, что мои друзья успеют заключить сделку до его появления. «Эраст, нам надо поговорить», — Рози взяла мою руку. «Это важно. Отойдем в сторонку». «Конечно», — покладисто согласился я и последовал за ней.